Глава 18. Радикальное решение. Михаил не страдал наивностью и прекрасно понимал, коль скоро повадилась коза в огород, то ее уже не отвадишь. Он и не откупался бы, будь уверен в том, что сумеет отбиться без особых потерь. Но вот как раз этой-то уверенности и не было. Половцы не дети, и им уже приходилось брать города на меч. Хотя кровью они умылись бы изрядно. Но погибшим оно как бы и без разницы, как не легче и угодившим в полон. У пограничников всего лишь неполная сотня воинов. Ребятня да вчерашнее мужичье с бабами. И тот случай с зарождающейся паникой был вовсе не единственным, который задушили на корню. Кто знает, до чего дошло бы, начнись штурм. Он помнил, каково оно было в их слободе. Пока держали стены, все было нормально. Все бились, как и положено. Но как только враг проник внутрь, он, а вернее Зван, одним из первых вдруг осознал, что бой проигран и нужно спасаться. Кто-то, конечно, бился, но немалая часть ударилась в панику. Не воины, что тут сказать. Поэтому вопрос с Тугарканом нужно решать радикально. Нет человека – нет проблем. Как-то так. Задача ясна, остается понять, каким образом подступиться к ее решению. Поэтому едва только воины великого хана ушли за горизонт, Михаил уже был в седле и направился в стойбище к своему тестю. Ну и жену прихватил с собой. Пусть с матерью пообщается. Вообще-то, по половецким обычаям, вышедшая замуж дочь не должна появляться в отчим доме в течение года. Но в случае с Леной, на этот обычай можно не обращать внимания, потому как она теперь другой веры. А любящим родителям что? Была бы возможность обойти запрет, так они и рады стараться. На подходе к зимовью на них вышел конный разъезд из двух десятков воинов. Поначалу-то напряглись, 12 всадников с заводными лошадьми и явно не кочевники. Да, их меньше, только это ничего не значит. Бывает такое, что и втрое большего противника гоняют. Но как только поняли, кто пожаловал, так молодые с веселым гиканьем и понеслись к стойбищу. За радостную весть полагается подарок. А о том, что в семье Куренова все любили Алию, знал каждый. «Ну, рассказывай, Михаил, как твои дела? С чем пожаловал?» Усадив гостя за стол, начал разговор Таракопа. Мать, подав обед, увела дочь в дальний угол, откуда доносился их тихий щебет. Куренной время от времени бросал туда взгляды с добродушной улыбкой. Сильно радоваться ему не пристало, но хорошо у мужика на душе. И особой причины скрывать это он не видит. «Новость у меня одна. Тугаркан в гости захаживал». «Тугаркан?» «Угу. При трех метательных машинах. И воинов прихватил больше тысячи. Пришлось сначала огрызнуться, а потом откупаться. Но не думаю, что он успокоится». «Я предлагал тебе воинов», — тут же помрачнев произнес Куренной. «Предлагал». «Только им платить нужно. А я серебром по нужде не хожу. Сотни твоих воинов в год мне будет обходиться вдвое дороже, чем я отдал Тугаркану». «Зато он трижды подумает, прежде чем нападать на город, где находятся воины Орды Белошкана». «Вообще-то я рассчитывал на наш союз и вашу поддержку». «Ты забываешь о том, что договор касался на случай нападения русов». «Половцы между собой не воюют», – отпивая легкий кумыс, все так же мрачно возразил Таракопа. «И что? Все всем довольны? Никому Тугаркан хвост не отдавил, никто не желает его немного урезонить. А может, кто-то хочет и сам стать великим ханом?» «К чему тебе это знать?» «К тому, что когда он заявится в следующий раз, я буду с ним биться до последней возможности». Он не удовлетворится прежним выкупом и захочет больше. А серебра у меня уже меньше, чем я отдал. И оно предназначено для другого. Мне уже будущей осенью нужно платить Белошкану и Ростиславу. А для этого запускать мастерские. «Так, может, тогда все же я отправлю с тобой сотню воинов. Это будет хорошая защита». «Не за защитой я к тебе пришел, Таракопа, а за помощью. Разве Белошкану понравится то, что великий хан наплевал на его интересы и пожаловал ко мне с оружием? Тугаркан боится, что дружба с русичами может усилить Белошкана. Ему не понравилось, что я женился на твоей дочери». «Это не понравилось и моему хану». «Не имеет значения. Белошкан это принял, потому что твой курень входит в его орду. Великий же хан решил пойти дальше. Сначала хотел нас убить по дороге домой, потом пришел разорить пограничное. Я понимаю, что ты не можешь открыто выступить против него и повести в бой своих людей. Но ты можешь помочь мне убить Тугаркана». «Не смотри на меня так, Таракопа. Не я это начал. Похоже, великий хан решил преподать урок остальным, чтобы в следующий раз думали, стоит ли принимать такие решения без его на то воли». «Что тебе нужно от меня?» «Я и сам могу убить его. Но это будет сложно и долго. Мне нужен тот, кто согласится помочь изнутри. Тот, кому смерть хана будет выгодна». «Я поговорю с Белошканом». «А вот этого лучше не делать». «Почему?» «Насколько я вижу, он и сам желает стать великим ханом, а значит, не станет торопиться и мне помогать, но будет готовиться к тому, чтобы подхватить власть. А это время, за которое Тугаркан может вернуться к пограничному. Уверен, что Белошкан и без того станет великим ханом, просто ему будет нелегко». «Хм. Возможно, ты и прав. Вот что, возвращайся домой, а я встречусь с одним кошевым из куреня Тугаркана. Если согласится, мы приедем к тебе». «Я так понимаю, что если хан погибнет, то он займет его место». «Он будет влиять на сына хана. А там все в руках неба». «Понятно. Если согласится, то ко мне приезжать не нужно. Лишнее это. Лучше отправь посыльного, а встретимся где-нибудь в чистом поле». «Ты хитер, как лисица». «Очень надеюсь, что так оно и есть. Не хотелось бы перехитрить самого себя». От тестя Михаил возвратился обнадеженным. Он не лукавил, когда говорил об убийстве великого хана. Но если получится найти союзников в стане Тугаркана, это реально многое упростит, значительно увеличив шансы на успех. По возвращении его вновь захватили повседневные заботы. Слишком много вопросов, требующих его личного вмешательства. И ничего-то с этим не поделать. Увы, но с кадрами был пока полный швах. В частности, в мастерской вовсю трудились над изготовлением второй пушки. И так как первую делал практически полностью он сам, то требовалось его непосредственное участие. И так во многих вопросах. И тем не менее, он и не подумал останавливаться на достигнутом. Им овладела идея создания подзорной трубы. Отчего бы и нет. Вот он и сосредоточился на ее осуществлении. Даже измыслил станок для шлифовки линз. К удивлению Романова, он сразу же добился результата. Правда, не обошлось без пары ложек дегтя. Первая была в том, что четким изображение получалось только по центру. Чуть не половина же радиуса панорамы была размытой. Вспомнилось что-то такое о кольцах Ньютона, но... В школе нужно было лучше учиться. Всегда был уверен, что обязательные предметы и физика, в частности, по большей части ему в жизни не пригодятся. А оно вон как выходит. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Второй неприятностью оказалась перевернутая картинка. Припомнив что-то такое из курса школьной физики, Михаил изготовил еще одну линзу, идентичную окуляру. Укрепил все три на подставках и, установив на столе, начал мудрить с фокусировкой. И ему все же удалось получить нормальное изображение. Ну как нормальное? Относительно, конечно же. Потому как он попросту не представлял, что делать с мутью довольно широкой полосы по окружности. Зафиксировав расстояние, он собрал линзы в кожаный корпус, при этом изготовил классическую складную трубу. Впоследствии корпус все же лучше делать из железа. Тоже кровельное вполне подойдет. Вооружившись прототипом, он поднялся на надвратную башню, чтобы осмотреть окрестности. Ну что сказать? Труба приближала очень хорошо. По ощущениям, это раз в 10. Получилось даже рассмотреть в деталях подъезжающего к городу половецкого всадника. Хм, и похоже, это посланник от тестя. Лет 30, вряд ли больше. Поджарый, подвижный, традиционно редкие усики и бородка. Глаза и без того узкие, а тут еще и смотрят с прищуром. Что он там себе думает, Михаилу невдомек. Как говорится, чужая душа потемки. Но уверен, что он сейчас пытается просчитать присевшего напротив него Русича. Как, впрочем, и сам Романов пытается понять, с кем ему предстоит иметь дело. Место для встречи Таракопа выбрал в глухом овраге. Глубокая и узкая расселина, где без труда укрылись и несколько десятков лошадей, и чуть больше 30 человек. Расположились переговорщики под открытым небом на расстеленных шкурах. Никакой необходимости ставить палатку. Все присутствующие привычны к походным условиям, и вот теперь изучающе рассматривают друг друга. Это Китан, первый кошевой из куреня Тугаркана. «Михаил, муж моей дочери и сотник Переяславского князя», – представил их Таракопа. «Ты убил двоих воинов из моего аила», – сходу произнес новый знакомый. «Когда по приказу Тугаркана воины гнались за нами после свадьбы? Или когда Тугаркан пришел разорить пограничное?» И, не подумав тушеваться, уточнил Романов. «Таракопа, это правда, что ты хотела его череп, чтобы сделать из него кубок для перов?» Вместо ответа поинтересовался Китан. «Правда. Это было бы достойный кубок. Знаю. Но я решил, что муж для моей алии из него получится еще лучше». «Хороший выбор», — не сводя внимательного взгляда с Михаила, одобрительно кивнул кошевой. «Как и ты думаешь это сделать?» — поинтересовался он у Михаила. «У меня есть яд, который подействует только через несколько дней. Убивает медленно. Будет похоже на болезнь». «Византийское зелье?» «Именно». «Что поделать? Все есть яд, все есть лекарство. Вопрос только в дозировке. Изучая лекарство, не изучить вопрос с ядами? Тем более, когда не нужно ничего заучивать, а оно само впечатывается в память раз и навсегда». «Яд – это плохо», – с кислой миной возразил Китан. «Ага. Не хочет вязаться с отравлением. Это ведь непременно повлечет за собой внутренние разборки. Ясно же, что посторонние зелье не подмешает. А излишне рисковать он не желает, им движет не ненависть, а нормальное желание подняться вверх по иерархической лестнице». «Я слышал, ты превосходный лучник и можешь попасть во всадника за сотни шагов», после секундной заминки произнес кошевой. «Ты прав. Можно решить дело одним единственным выстрелом. Но не только ты слышал о том, что я хороший стрелок. А мне не хотелось бы увидеть под стенами пограничного воинов, жаждущих мести». «И как тогда ты хочешь решить этот вопрос?» «Если я буду знать, когда и куда направится Тугаркан с небольшим отрядом, то я мог бы напасть на них». «Тогда тень падет на Русичей, и мы должны будем мстить». «Можно подумать, что если великий хан останется жив, то вы не станете ходить на Русь», – отмахнулся Михаил. «Не он это все начал. Он всего лишь старается вписаться в существующие реалии. Чем он при этом лучше остальных, да кто же его знает? Может и ничем. А значит, и его мнение об Олеге Святославиче, скорее всего, ошибочное». В любом случае, нападение нужно организовать так, чтобы отвести подозрения от себя. А других кандидатов на роль злодеев, кроме Русичей, в этих краях нет. Тугаркан уже снискал на Руси дурную славу. Как-то так. «Хан не сидит все время в стойбище. Случается, он отправляется на охоту. При этом берет с собой не больше 20 воинов», – наконец произнес Китан. «Нечто подобное я и предполагал. Тут все дело в том, чтобы заранее узнать, куда именно он направится». «Это можно узнать». «Значит, я с моими людьми буду ждать вестей от тебя в условленном месте. А когда настанет момент, мы все сделаем сами». «Хорошо». «Тамир», – позвал он одного из воинов. «Останешься здесь, Отведешь сотника и его людей к кобылиму оврагу, так, чтобы никто не видел. Потом вернешься домой. Да, Кашевой? Иди. Отпуская воина, Китан продолжал смотреть на Михаила. Тот ответил ему улыбкой. «Я понял тебя. Мы выступим уже сегодня». «Хорошо». «Вот так. Говорить больше не о чем. И тесть, и его знакомые сами разберутся, как им лучше поступить. Михаил ничуть не сомневался, что Терракопа попытается получить из этого свои дивиденды. С чего бы ему тогда бросаться в это, как в омут с головой? Имеет он свои планы. Причем Михаил не удивится, если далеко идущие. Насколько далеко? Да кто же его знает. Мужик он хваткий и своего не упустит». Сборы были недолгими. Уже по обыкновению в поход отправилась полусотня Гаврила. Арсений со своими людьми все больше загружен обучением новобранцев, жестко вколачивая в них воинскую науку. Вообще-то была мысль у Михаила пополнить мужское население за счет выкупа холопов. Средства на это были. Мало ли что он сказал тестю, мошна у него все еще тугая, а по весне станет еще полновесней. Куда больше он опасался заполучить троянского коня. На фоне этого даже не стал продолжать зазывать к себе Барди. Как знать, какие у него и его товарищей будут интересы. С него достаточно глаз и ушей камнина. А вскоре появится мытарь от Ростислава и наблюдатель от Белошкана. Но это известное зло, и он знает, как действовать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ждать в том овраге пришлось не так, чтобы и долго. Может, просто совпадение, или охота, частое развлечение хана, а возможно, кто и посоветовал. В любом случае, Тамир появился уже на второй день. «Хан завтра отправляется на охоту к верблюжьей речке. Там в зарослях пасется стадо туров», — сообщил заговорщик. «Осталось только понять, какую именно речку вы называете верблюжьей», — с сомнением произнес Михаил. «Я покажу». «Сколько с ним будет людей?» «Как обычно, 20. Для охоты и чтобы отогнать стадо, больше не нужно». «Понятно. Гаврила, сворачиваем лагерь», — позвал Романов полусотника. «Слушаюсь, Михаил Федорович». Излишним имуществом себя обременять не стали, прихватив с собой из пограничного лишь спальные мешки из овчины. Вполне достаточно, чтобы спать с комфортом на снегу хоть нагишом. Зато никакой обузы в виде массивных палаток, под которые нужны еще и вьючные лошади. Речка получила свое название из-за невероятно извилистого русла, поросшего густыми зарослями. Протекала она меж холмами, с наветренных склонов которых – ветер в значительной мере выдул снег, вскрывая большие участки сухой травы, возвышающиеся над тонким белым покрывалом. И вот их-то и выбрало себе довольно крупное для туров стадо в сотню голов. Обычно они не превышают и половину этого числа. Только пастбища эти отлично подходят и для домашнего скота кочевников, живущего на подножном корме. Так что хан отправляется не только на охоту, но и зачищать кормовую базу для своего стада, пасущегося в этом районе. Вооружившись подзорной трубой, Михаил рассматривал животных, любуясь их мощью, красотой и, как бы это странно ни звучало, дикой грацией. Просто она у всех своя. Великолепные животные, охота на которых считается весьма опасным предприятием. У них нет естественных врагов, только человек. Романов скосил взгляд на Гаврилу, мысленно усмехнулся и протянул оптику ему. Тот принял прибор с напускным равнодушием и поднес окуляр к глазу. Только зря он старается. Конечно, взрослый муж, с большим жизненным опытом, хлебнувший лихо полной мерой. Но вот полностью скрыть свое желание обладать этой игрушкой он все же не в состоянии. Михаилу вспомнилась присказка из его мира. Мужчины хотят иметь сыновей, чтобы купить им те игрушки, которых не было у них самих. И в этом есть большая доля истины. Похоже, не зря Михаил убил на эту трубу почти 2 недели. Никаких сомнений, товар тот еще суррогат. Самый дешевый и низкокачественный Китай может посматривать на эту поделку с откровенным презрением. Но даже под эту оптику он уже начал готовить оборудование, чтобы наладить поточное производство. А там со временем и наработкой опыта непременно повысится и качество. «Как будем действовать?» Обернувшись и глянув в сторону удаляющегося Тамира, поинтересовался Гаврила. «Стадо здесь уже не первый день. Ночует среди деревьев, а потом вновь поднимается пастись на склон. Причин уходить отсюда нет, так что устроимся на обратном склоне и будем ждать завтрашнего появления хана. Ну и атакуем сверху. Уйти они не успеют». «Зато успеют воспользоваться луками». «Наша задача – не выпустить хана и дать понять остальным, что на них напали не пограничники», – прекрасно понимая, что полусотник говорит о возможных потерях, – произнес Михаил. «Увы, полностью обезопасить людей не получится. Мало того, специально для этой операции он облачил пограничников в кольчугу. Имелся у них некоторый запас для снаряжения новичков». Так уж сложилось, что в последнее время им как-то не до производства оружия и снаряжения. Вот и закупили. Не лучшего качества, а так, что подешевле. Планируя же операцию, Михаил изъял кольчуги у вчерашних крестьян в арсенал под видом перевооружения. Знамо дело разномастное облачение, вплоть до кожи, не назвать серьезной маскировкой, но половцам было известно, что воины пограничного обряжены в ламеллярные доспехи. Тогда уже должен будет сказать свое веское слово «китан», пристроившийся у уха наследного хана Итлара, которому вскоре предстоит называться Итларканом. Во всяком случае, Романов на это очень надеялся. Тугаркан с воинами появился часов в 10 утра. К этому времени стадо туров уже давно выбралось из прибрежных зарослей и паслось на склоне. Пограничники заняли позицию сразу за гребнем. Над ним возвышалась только голова Михаила, высматривавшего приближающихся всадников в трубу. Так что опознать хана, скачущего во главе отряда, было несложно. Половцы уже натянули свои луки, выцеливая животных, когда и Михаил натянул тетиву. Ее щелчок по наручу послужил сигналом остальным. Пограничники, пришпорив лошадей, поднялись над урезом и, практически не целясь, пустили свои стрелы в полет. Тут важен только один, самый первый выстрел. И по сути без разницы, даже если он всего лишь причинит легкую царапину. Михаил не собирался давать Тугаркану шанс выжить. Спасти его мог только промах. Не дожидаясь результата, 62 всадника перевалили через холм и устремились вниз по склону. Пустить еще стрелы они уже не успевали. Поэтому, убрав луки, перекинули из-за спин щиты и потянули из ножен прямые мечи. Романов не без удовлетворения отметил, что Тугаркан завалился на холку коня. Стрела его все же настигла. В какой степени уже не важно, яд не даст ему шанса выжить. Не повезло еще одному воину и одной лошади. Вот и весь результат обстрела. Зато ответные стрелы половцев оказались куда точнее. В основном их попадания отозвались дробным перестуком по щитам, надежно укрывающим всадников. Но до слуха Михаила донеслись два сдавленных вскрика раненых и страдальческое ржание лошади с матюками всадника, полетевшего в снег. Половцы не побежали. Двое начали уводить коня с подстреленным ханом. Остальные бросились в атаку, защищая своего предводителя. На смену топоту и тяжкому лошадиному дыханию тут же пришел звон стали, злобные вскрики, надсадный хрип сошедшихся в рукопашной. Схватка вышла скоротечной и кровавой. У половцев не было шансов. Втрое превосходящие силы их попросту смели. В живых остались только двое, устремившиеся в сторону стойбища. В принципе, можно было их догнать, но в планы Михаила это не входило. Ему нужны были свидетели, чтобы обезопасить приграничное. Подъехав к телу Тугаркана, распластавшемуся на снегу, Романов убедился, что в яде не было никакой нужды. Стрела попала ему в бок, как раз когда он натягивал свой лук. Сложный выстрел вскачущего всадника. Да еще и сотни метров. Однако он управился. Конечно, не без помощи своих новых способностей. Но какое это имеет значение? Главное – результат. «Гаврила, что с потерями?» Вновь бросив взгляд в сторону беглецов, поинтересовался Михаил. Один убит, двое тяжело ранены, четверо несерьезно. Ну что же, в общем и целом можно сказать, что все сложилось удачно. Собирайте трофеи и уходим».